«Похоже, что так», – сделал вывод Лунёв и не ошибся. «Я верну тебе Пакали и попрошу прощения, что был груб», – сказал альфиец, остановившись напротив Андрея. «Помоги нам. Ведь у тебя было 3 Пакали, а значит, ты победил 3 серых. Альфа-сеть думает, что ты знаешь, как можно остановить серого. Не буду долго говорить, время не ждет. Меня зовут...» «Ты не выговоришь, поэтому называй меня Муссоном. Не волнуйся, гость, мы не собираемся опять хватать тебя и связывать. Мы по делу». Вывалив почти без пауз свою речь наоборот, альфиец поклонился. «Извинения приняты», — Лунёв тоже кивнул. «Я Андрей. Я помогу, но есть еще одно условие. После мы уйдем». «Мы покажем дорогу», — легко согласился Муссон. «Уходите, мы согласны». «Мы знаем дорогу», – Андрей бросил взгляд на часы. «А сейчас, товарищи, перейдем к делу. Где мои пакали?» «Вот», – Муссон достал из кармана один из пакалей. Андрей усмехнулся. Альфийцы демонстрировали, что хоть и полупрозрачные, но шиты вовсе не лыком. Лунёв взглянул на рисунок и отдал артефакт Беляеву. «Это будет твой». Лунёв протянул руку и подвигал пальцами. «Гладкий». Муссон достал из другого кармана Джокер. «Этот?» «Да, это будет мой». Муссон сначала протянул пакали Андрею, но вдруг отдернул руку и поднял Джокера над плечом. «Пакали перенесут вас куда-нибудь в пределах Альфа-мира. Если стукнете пакалями, они не перенесут вас в другой мир. Вы не сможете улететь к себе домой». «Вот и ответ сразу на несколько вопросов», – мелькнула у Лунёва мысль. Все опять сошлось. Местечковость пакалей, похоже, проявляется и в воздушной зоне. По крайней мере, только так можно объяснить сбой перемещения, когда все остались в самолете, сдвинувшись на считанные метры, а кое-кто сыграл в багажный ящик. Мастер грамотно воспользовался этой особенностью двойной, воздушной и альфа-зоны. И в целом обстановка становится более понятной. Этот альфа-мир не ловушка вроде острова Z, но и здесь типовые точки входа-выхода работают, можно сказать, условно. Разлом односторонний, пакали замкнуты на перемещение в пределах местных долин. Значит, единственный реальный способ выбраться – через грань миров, обратно в воздушную зону, а дальше… Похоже, что только на парашюте, либо попробовать рисковый трюк – упакалить из состояния свободного падения, как пришлось проделать, падая с небоскреба в Бангкоке. Воздушная зона в нашем мире, пожалуй, невелика, скорее всего, ограничена пределами самолета, ведь мы перемещались в пределах его салона. А на краю крыла, где я нашел Джокера, чувствовалась близость холодного воздуха. Теперь я это припоминаю. Значит, трюк имеет все шансы. Где-то в подсознании заворочилась мыслишка, что в принципе ничто не мешает послать альфийцев подальше и рвануть к точке перехода прямо сейчас. Но Андрей себя одернул. Претендент рвался к оружию. Не к прообразу или набору запчастей, а к готовому оружию против мастера и других правильных, если можно так выразиться, серых. Пока это было только предположение, но уже почти доказанное. Альфийцы сказали прямо: оружие не может покинуть Альфа-мир. Так что остановить серого Андрей был просто обязан, раз уж не успел добыть оружие первым. Иначе задание мастера игры будет провалено, а сам мастер окажется в трудном положении. Андрею вдруг вспомнились сомнения Беляева, который не одобрил его связи с мастером и усомнился, что он получит от мастера обещанное, чтобы это ни было. Но Лунёв отбросил это воспоминание. «Как поведет себя мастер, увидим. А я не нарушу обещания. Не имел такой привычки, не имею и не собираюсь ее заводить». «И разлом здесь лишь переход между двумя зонами», – вслух продолжил вместо Муссона Лунёв. «Все, что в него попадает, выходит здесь же, в альфа-вершине, или в нашей воздушной зоне в самолете. Ведь разлом и здесь, и там один и тот же, односторонний. Это все я понял, не беспокойся. Мы будем играть честно». «Мы верим», – Лунёв отдал Андрею Джокера и достал 3-й пакль. «А этот оставь пока себе», – сказал Андрей. «Я смогу им управлять?» – удивился альфиец. «А чем ты хуже нас?» – Андрей усмехнулся. Теперь внимательно слушай и сразу усваивай, повторять некогда. От стрелкового оружия серого защитит только пакль. От кинжала – секира и ловкость. Надеюсь, ты не просто так получил должность начальника своей патрульной группы. Я лучший в бою на секирах. Муссон горделиво выпрямился. Я начальник стражи целого сектора. Вот и замечательно. Но в нашей тройке командовать буду я. Вы ведь сами об этом попросили. Я подчинюсь беспрекословно. Альфиец вновь поклонился. Хорошо, перейдем к тренировке. Где наши секиры? Но есть ли у нас время на тренировки? Секиры мы дадим. Иначе ничего не получится. Ты обещал подчиняться, забыл? Виноват. Муссон поклонился и обернулся к своим бойцам. Оцепить арену, дать секиры гостям. В ходе короткой тренировки выяснились три важные вещи. Во-первых, секиры были удобные, с отличной развесовкой и в меру тяжелые, чтобы вести длительный бой. Во-вторых, Муссон и впрямь оказался хорошим бойцом. И последнее. Беляев был почти бесполезен. Андрей попытался научить его всего трем базовым ударам, но Сан Саныч не освоил ни одного. Секира то и дело выпадала у него из рук, сам он спотыкался на ровном месте и терял равновесие при замахе. Андрею не хотелось менять первоначальный план, но все-таки пришлось заменить Беляева на альфийца по имени Стерх. «Мне очень жаль, Андрей», – запыхавшийся Сан Саныч вытер со лба крупные капли пота. «Я никогда не держал в руках такого оружия. Я даже топора не держал. Уж прости». «За что?» – Лунёв пожал плечами. «Одна проблема. У нас будет лишь мой пакль, так сказать, на всякий случай». «На случай, если придется прыгнуть?» «Вот именно. Но ведь ты не хотел прыгнуть в пределах Альфа-мира в случае осложнения ситуации. Я говорю о маневре, а не о отступлении». «И защиты от пушки Серого у тебя без пакля не будет. Придется оставить тебя в укрытии. Я спрячусь за тобой или за одним из альфийцев». «Мы будем очень быстро перемещаться, ты не успеешь». «Я успею». «А смысл?» «Нет, Сан Саныч, сиди здесь. Когда все закончится, я тебя найду». «Ты думаешь, они выполнят обещание?» — шепотом спросил Беляев. «Отпустят нас?» «Не знаю, но выбора нет». Андрей обернулся к Муссону и его напарнику. «Отрабатываем главный маневр и в бой. Я отвлекаю, вы заходите с флангов. Погнали!» Чем отличается идеальный мир от обычного? В первую очередь тем, что в нормальном мире, где поровну добра и зла, есть постоянная готовность к переменам. Сегодня все вроде бы хорошо, но завтра правая чаша весов может склониться на сторону кроваво-черного зла и начнутся проблемы. Поэтому в нормальном мире жизнь строится с надеждой на лучшее, но и с учетом возможных негативных перемен. Оружие, например, прячется за толстыми стенами и надежными замками арсеналов, которые охраняются специально обученными людьми даже в добрые времена. В мире, где порядок, спокойствие и взаимопонимание царят слишком долго, люди расслабляются и начинают думать, что так будет всегда. Теряют бдительность, короче говоря. Именно это и случилось в Альфа-мире. Нет, оружие, за которым явился Серый, не валялось где-нибудь на открытой полке между сувенирами из соседней долины и старым пыльным сборником городских законов. Оружие хранилось в отдельном помещении. Но что это было за помещение? Никакого сходства с арсеналом оно не имело. Скорее, оно походило на лабораторию какого-нибудь научного центра, где конструируют бытовые приборы. Стеклянные стены и услужливо раздвигающиеся двери, и никакой серьезной охраны. Неудивительно, что Серый без малейшего труда проник в помещение и завладел оружием. Единственное, что его слегка задержало – незнание внутренней планировки Дворца Судеб. Оружие оказалось не слишком громоздким, но довольно тяжелым. Серый был вынужден обмотать его тканью, закинуть на плечо и придерживать рукой. В свободной руке он держал свою стреляющую трубку. Маневрировать и отбиваться кинжалом ему теперь было трудновато. В таком виде Серый и появился на крыльце дворца, с упакованной наспех железякой на плече и с гуляющей из стороны в сторону в поисках цели трубкой в руке. Пока Серый наводил шороху во дворце, альфийцы по совету Андрея пригнали на площадь несколько десятков тяжелых машин, расставили их в шахматном порядке и под прикрытием этой импровизированной стены собрали раненых и убитых. Оставшиеся в строю воины укрылись за машинами, ожидая появления врага. За одной из машин спряталась и ударная тройка Лунёва. Серый мгновенно оценил новую диспозицию и не задержался на крыльце. Андрей не мог видеть его лица, но предположил, что Серый презрительно скривился. Враг был уверен, что никакие ухищрения не помогут альфийцам хотя бы притормозить его. Теперь его целью был, по-видимому, разлом. Или проспект, ведущий к ложбине пришельцев в пригороде Альфа-Вершины. Это зависело от осведомленности Серого об особенностях местного мироустройства. Серый двинулся поначалу вроде бы к разлому, но затем резко сменил направление. Только свернул он не туда, куда ожидал Андрей. Серый повернул направо, хотя проспект начинался слева от дворца. Враг ошибся? В это верилось с трудом. Андрей на миг обернулся к Муссону и вопросительно поднял бровь. Альфиец кивнул. «Гость знает, что разлом не работает. Куда же он идет? К грани миров. Но ведь она проходит по ложбине пришельцев. Может быть, она проходит вокруг всего мира?» Муссон подкрепил реплику жестом. «Может быть, грань – это кольцо?» «Даже если так, Серый уходит куда-то в другую сторону, перпендикулярно грани. Он все равно найдет грань. Когда обогнет полмира, ноги по колену не сотрет?» «Не знаю», – серьезно ответил Муссон и пожал плечами. «Атакуем?» «Ждем». «Он может уйти. Чего ждем?» «Он не уйдет. Это просто маневр. Нервы наши на прочность проверяет. Сколько весит оружие?» «Полчетверти тела». «Чьего тела?» «Среднего». «Около 10 кило», – вдруг подсказал Беляев. Он появился в укрытии за машиной практически бесшумно, чем немало удивил Андрея. «Зачем ты сюда приперся?» «Не смог там сидеть, совесть заела». «Лучше скажи любопытство». «Из любопытства я не стал бы рисковать жизнью», – Сансаныч посмотрел на Андрея с легким укором. «Я пригожусь, вот увидишь. Дай мне задание, помогу, чем смогу». «Главное, не мешай, это будет лучшая помощь», – сдался Андрей. «А вообще-то, задание будет. Когда атакуем, Серому придется бросить оружие. Если получится, хватай эту штуковину и...» Андрей взглядом указал в сторону разлома. «Туда?» Беляев удивленно округлил глаза. «Ты уверен?» «Абсолютно. Далеко ведь не улетит». «Ну да, появится где-то в пределах Альфа-мира», — согласился Беляев. «Но это ведь огромный мир, не меньше нашего. Как потом искать?» «Это проблема альфийцев. Это ведь их закон. Оружие не может покинуть Альфа-мир. Вот пусть и разыскивают его потом и прячут в нормальный бункер». «Я думал, ты хочешь доставить оружие своему мастеру». «Моя первоочередная задача – не отдать оружие претенденту, а доставить...» «Пусть мастер сам договаривается с альфийцами. Отдадут или нет – это уже его проблема». Лунёв многозначительно посмотрел на Беляева, как бы предлагая «давай договоримся об этом без свидетелей». Сансаныч все понял и выразительно моргнул. Серый тем временем почти добрался до края Дворцовой площади и опять сменил направление. Теперь он шел в сторону проспекта, получалось почти по тылам притаившихся за машинами альфийцев. Атаковать его никто не решался. Андрей не настаивал, он по-прежнему ждал удобного момента. Серый почти поравнялся с разломом, и Лунёв выдохнул «Вперед!». Появление на пути небольшого заслона не стало для Серого неожиданностью. А вот увидеть во главе троицы с секирами Андрея враг явно не ожидал. Он, пожалуй, впервые за все время своего рейда остановился в нерешительности. Но колебался Серый недолго. Вскинул трубку и выстрелил. И ничего не добился. Трубка не выстрелила. Пакольная защита сработала исправно. Серый быстро понял, в чем проблема, и уже в следующий миг сменил оружие. Андрей на это и рассчитывал, но в расчеты вкралась ошибка. Лунёв думал, что Серый схватится за кинжал и бросит оружие, однако враг поступил иначе. Он спрятал трубку, сбросил с оружия покрывало и нацелил здоровенную пушку на противника. Выглядело оружие вполне серьезно. Очертаниями оно напоминало шестиствольный пулемет, только будто сделанный из керамики. И стволы были скорее вспомогательными деталями. Главный ствол, или излучатель, располагался в середине этой охапки. Андрей надеялся, что в какое-то время уйдет на активацию оружия, но выстрел грянул сразу, как только Серый вскинул свою новую пушку. И грянул в прямом смысле. Над площадью прокатился трескучий и оглушительный громовой раскат. Сверкнула бело-синяя, горизонтальная, идеально прямая молния, и вокруг Андрея заплясали многочисленные электрические разряды. Площадь поражения оказалась очень приличной. На расстоянии нескольких метров слева и справа заискрило, а затем вспыхнула синим пламенем брусчатка. Мгновением позже пламя охватило машины и людей. Естественно, началась паника, и деморализованные альфийцы быстро отступили, если не сказать, сбежали за пределы площади. Относительно не пострадали только Муссон и его напарник. Их тоже охватили коконы из синих разрядов, но в пламя искры и остаточные мелкие молнии не превратились. Бойцов лишь окутал сизый дымок, они все равно рухнули на землю без чувств, но хотя бы остались живы. Единственным, кто вообще не пострадал, был Андрей. Ни молния, ни разряды, искры, пламя или дым его даже не коснулись, хотя Серый целился точно в Лунёва. Похоже, дело было в Джокере. Обычные пакали, защищавшие от штатного оружия Серых, справились с выстрелом сверхмощной пушки только частично. Да и то лишь потому, что им досталось по касательной. А вот Джокер полностью нейтрализовал выстрел. Теперь было совершенно ясно, почему мастер так беспокоился, кому достанется оружие. «Он не бросил оружие!» – вдруг крикнул Беляев прямо в ухо Андрею. Только в этот момент Лунёв понял, что Сан Саныч прячется у него за спиной и крепко держится за ремень. Андрей облегченно выдохнул. Хотя бы здесь Беляев не оплошал. Успел спрятаться в самом надежном месте, за спиной владельца Джокера. Сообразил или поступил так инстинктивно? Сейчас это не имело значения. Выжил, и это главное. «Не отставай», – бросил Андрей Сансанычу, взмахнул для разминки секирой и двинулся на Серого. Враг наверняка понял, что Андрея защищает Джокер, но оружие не опустил. Правда, и стрелять больше не стал. Удерживая Лунёва на прицеле, он начал быстро отходить к разлому. Что ж, это был верный ход. Убраться из Альфа-мира через этот разлом было невозможно. Зато имелся шанс прыгнуть в неведомый уголок какой-нибудь заброшенной долины. И тогда ищи свищи там Серого хоть целый год. Лунёв бросился на перехват, и Серый все-таки выстрелил, чтобы притормозить противника. Джокер без труда выдержал и этот удар, а вот на площади позади Лунёва и прижавшегося к нему Сан Саныча началось уже форменное безобразие. Синим пламенем заполыхало почти все, что на ней оставалось – и все машины, и сама площадь. Зрелище было невероятное, будто бы под площадью зажглись тысячи огромных газовых плит, и метровые языки пламени пробились сквозь брусчатку, как бы ставшую вмиг решеткой. Свободным от пожара оставался только сектор за спиной у Серого, тот самый, в котором находился разлом. Андрей приблизился к Серому почти вплотную и уже замахнулся, чтобы рубануть врага, но тут ему помешал Беляев. Невольно, конечно, но все равно помешал. Сан Саныч вдруг споткнулся и не сильно толкнул Андрея в спину. Лунёв все-таки нанес удар, но с запозданием в доли секунды, и этого времени Серому хватило, чтобы сместиться в сторону. Секира просвистела в сантиметре от плеча Серого и звонко тюкнула по стволу оружия. Пусть удар вышел неточным, но оказался достаточно сильным, чтобы Серый не удержал оружие. Громоздкая пушка рухнула на землю, а затем будто бы сама заскользила по брусчатке и уже в следующий миг провалилась в разлом. На какое-то время Серый и Лунёв даже оцепенели от удивления. Все прояснилось еще через миг, когда Андрей опустил взгляд. Место в партере занял споткнувшийся чуть ранее Сан Саныч Беляев. Именно в результате его энергичного вмешательства оружие и улетело в разлом. Беляев сделал так, как с Андреем они и договорились. И, похоже, собирался развить успех. Он утробно зарычал, не поднимаясь с четверенек, бросился вперед и обхватил ноги Серого. Стреноженный враг попытался высвободиться, но Беляев держал крепко. Тогда Серый выхватил кинжал и замахнулся, чтобы ударить Сансаныча в спину. Андрей успел парировать его удар секирой и вторым взмахом едва не снес Серому голову. Вновь промазать Андрея заставил все тот же Беляев. Он сгруппировался и опять резко подался вперед, заваливая все-таки Серого навзничь. Враг взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но не сумел удержаться на ногах и упал в шаге от разлома. Уже лежа на спине, Серый все-таки ухитрился стряхнуть с ног Беляева, а затем врезал Сансанычу в лицо так, что тот отлетел метра на три. Но в целом эта промежуточная победа не улучшила положение Серого. На возню с Беляевым ушло время, за которое Андрей успел занять позицию и замахнуться секирой в третий раз. Серый попытался откатиться, но получил удар ногой в живот и замер на месте. Андрею оставалось лишь резко с акцентом рубануть секирой. Так он и сделал, но... Результата Андрей не увидел. В затылок вдруг что-то коротко тюкнуло, будто бы прилетел вывороченный из брусчатки булыжник. В глазах тут же потемнело, мир, судя по внутренним ощущениям, перевернулся вверх тормашками, а все звуки сделались похожими на басовитые пароходные гудки. Даже звон, выпавший из рук секиры, превратился в набатный гул. Андрей не понял, прошло лезвие оружия сквозь тело Серого, прежде чем ударить по брусчатке или нет. Зато он успел понять другое. Серый оказался не таким уж самоуверенным типом. Он все-таки оставил в тылу противника какую-то подстраховку. И эта страховка сработала. И никакой Джокер в этой ситуации Луневу не помог. Оно и понятно. От удара камнем в затылок пакали не спасают. Разве что после, когда очнешься, их можно приложить к шишке. Но это если очнешься. Последняя оговорка возникла в угасающем сознании не просто так, для красного словца. Андрей ничего не видел и толком не слышал, но отлично помнил, где находился за миг до удара. На краю разлома. А значит, падал он сейчас именно в разлом. В нестандартный альфа-разлом имени изобретателя односторонних поверхностей Августа Фердинанда Мёбиуса.